«Да вот только не совсем получилось, что я хотел», — задумчиво ответил я. «Что я сделал не так, совместил боевое заклинание со стрелой, но не связал их достаточно, наверное, в этом и дело. Фаербол в итоге отвязался по пути. Надо бы еще потренироваться», — ответил я принцессе. «А можно я просто запущу стрелу?» Надя буквально пожирала глазами сияющие в колчане стрелы. «Всего лишь один разок. Просто стрелу запущу. Если только наденешь вот это», я показал ей паутинные перчатки. Передал Наде аксессуар, она послушно надела. Затем попыталась выстрелить, аккуратно взяла энергострелу, которая явно оказалась тяжелее, чем она думала. Пыталась прицелиться, затем чертыхнулась и выстрелила, когда магическая стрела более-менее выровнялась. «Бам!» — отозвался купол, который сыграл роль мишени. «Не понимаю, как ты это делаешь?» Надя вернула мне лук, стянула перчатки с рук и передала их тоже. «Эта стрела постоянно смещается центр тяжести, невозможно прицелиться. А ты думала, все так просто?» — улыбнулся я. «Да, нужно поймать фокус. Но сейчас надо попробовать привязать заклинание». Я вновь достал стрелу, примерно прикинул расстояние до ближайшей мишени. Примерно метров 30, не больше. «Пока потренируемся на таких целях». Достал из колчана энергострелу и накинул на тетиву. Сформировал ледяное облако, совместил его с сияющей стрелой. Теперь та вспыхнула голубым сиянием, а впереди наконечника заиграли морозные всполохи. Я выпустил морозную стрелу, и мишень разорвала от удара. «Вот это да! Офигеть!» Раздался у меня в голове ментальный крик Леи. «Ура!» Восторженно закричала Надя почти в унисон с питомицей. «У тебя получилось! Это просто!» И бросилась мне на шею. Прижалась стройным, слегка подкачанным телом. «Ой, извини!» Покраснела она, отстранившись. «Эмоции. Все хорошо», я улыбнулся, ловя себя на мысли, что не прочь обняться еще раз, и даже больше. «Пошли, посмотрим на результат, конечно», продолжала сиять Надя. Пал Палыч выскочил из пространственного кармана, решив поближе посмотреть на результат стрельбы, и Надя обрадовалась. «Он у тебя так вырос», ответила она, потрепав кота по холке. «Красавчик». Лавовый кот не отстранился, наоборот, довольно заурчал. «Да, и притом стал еще опасней», — предупредил я принцессу. «Я не боюсь, ты же знаешь», — засмеялась Надя. «Наоборот, подумываю тоже приобрести питомца. Пусть берет паучков. У меня братьев и сестер завались просто», — ответила Лея. «Хотя не все они хотят стать питомцами. Лавовые коты более покладистые и надежней», — возразил Пал Палыч. «Вы оба хороши, угомонитесь», — встрял я в их дискуссию, которая могла привести к ожесточенному спору. «Пусть принцесса сама выбирает. Думаю, что это ее личное дело. Ну, а я что? Просто констатирую факты», пробурчала Лея. «И я тоже», ответил Пал Палыч. «Ладно, лучше промолчу», резко ответила Лея и затихла. Между тем мы подошли к тому, что раньше называлось мишенью. Я увидел раскуроченное основание, проглядывающее сквозь толстый слой льда. Правда, он уже подтаивал и местами потрескался. От остатков мишени шел инерционный ледяной шлейф еще метров 30, который накрыл следующую. От нас она была расположена на расстоянии полсотни метров. Это потом надо учесть в сражениях. Теперь вновь нужно попробовать то же самое проделать и с фаерболом. Хочу создать пламенную стрелу. Это просто мощь. Охренеть. Надя пошла вдоль шлейфа, постукивая периодически ногой по тающему льду. «Только отцу пока не говори», подмигнул я. «Хорошо, пусть это будет нашей маленькой тайной. И своей охране скажи, чтоб языком не трепало», махнул в сторону магов, удивленно косящихся в сторону уничтоженной мишени. Они держались немного в стороне и неотступно следовали за Надей. «Сейчас, только сделай грозный вид и стрелу наложи на тетиву», засмеялась принцесса и подозвала магов. Затем обратилась к ним. «Надеюсь, вы понимаете, что это секретное оружие». «Конечно, ваше высочество», пробасил один из них, парень с длинной шевелюрой. «Будем молчать, как рыбы». «Ага, будем молчать, ваше высочество», кивнул второй, поменьше и пощуплее, забегав глазками. «Если кто-нибудь из вас кому-то об этом расскажет», продолжила Надя, «Иван лично вас похоронит под такой же ледяной глыбой». «Я серьезно, это дело повышенной секретности». Оба посмотрели с опаской на меня и вновь закивали. Я же постарался нахмуриться и держать стрелу, будто готов был ее выпустить. Не знаю, как у меня получалось. Самое важное тут было не улыбнуться, чтоб не испортить все представление. Судя по лицам магов, Я справился неплохо. Жорик, находившийся чуть поодали наблюдающий за куполом, тоже все видел и был удивлен, но он уж точно никому об этом не расскажет. В нем я был уверен. Вновь я решил попробовать привязать к энергостреле фаербол. Получилось лишь с третьего раза. При попадании мишень, находящуюся уже на расстоянии в полсотни метров, разорвало на мелкие кусочки. Они разлетелись достаточно далеко и посекли рядом стоящие фигуры. Следующие два часа я оттачивал новые навыки. Сотрудники только и успевали устанавливать новые мишени, а Надя не переставала восхищаться убойной силой магических стрел. Остановился я, когда использовал все припасы боевых кристаллов со склада. «Ну все, пора ехать домой», — выдохнул я и довольно улыбнулся. «Теперь мне есть что предложить своим врагам. Может, поужинаем?» — предложила Надя. «А то я слышу урчание в животе котика». «Это не урчание», — заметил Пал Палыч. «Так у меня вырабатывается энергия для прыжков. Но от чего-нибудь остренького я бы не отказался». Затем заурчал мой желудок. «Ну вот, и его хозяин тоже кушать хочет», — улыбнулась Надя, махнув в сторону большого навеса. «Пойдем». «Хорошая идея», — ответил я, поворачиваясь к Жорику. «Составишь нам компанию?» «Да я не против», — замялся Жора. «Даже с удовольствием». «Значит, пошли», — засмеялась Надя, понимая его реакцию. «Сидеть за одним столом с принцессой, да еще и принимать пищу, для него это был слишком высокий уровень. Но данным приглашением я дал понять, что он гораздо выше слуги, охранника и телохранителя вместе взятых. Скорее друг, помощник, соратник». Местные повара вновь порадовали меня. Наваристый борщ со сметаной и с кусочками говядины был настолько вкусным, что я попросил добавку. Пал Палычу выделили большую миску, которую доверху наполнили красным острым перцем, а Лея попросилась на небольшую экскурсию. Так как камуфлятор ее был поврежден, пришлось ее прогулять на кухню. Пообщавшись с двумя поварами и похвалив за столь вкусное блюдо, я заметил, как питомица скользнула в небольшую комнатку. Чуть позже, когда она запрыгнула, также незаметно, в пространственное убежище, я направился обратно к столу. «Ты хоть нашла что-нибудь съестное?» — поинтересовался я у паучихи. «Ага, мне повезло», — радостно сообщила Лея. «Нашла недавно освежеванного поросенка. До буруна ему, конечно, далеко, но пофиг сойдет». После второго блюда, запеченной утки со специями, я понял, что наелся до отвала. После трапезы мы с Жориком направились к выходу. Там уже ждало такси. Серега посигналил, увидев нас. «Я тоже скоро поеду во дворец», — печально ответила Надя, провожая нас до ворот. «Отлично постреляли. Надо бы повторить. Слушай, мне в голову пришла идея. А можешь еще раз выписать такую бумагу? Хотя бы в среду. Надо закрепить результат». «Да без проблем», — радостно улыбнулась Надя и подмигнула. «Наоборот, я в этом заинтересована. Хочется еще посмотреть на твою стрельбу». «Спасибо, Надя», — обнял я ее. «Я очень ценю все, что ты делаешь для меня. И тебе спасибо». Надя отстранилась, слегка покраснев. Затем хитро посмотрела на меня. «Не ожидается какого-нибудь похода в сумеречную зону?» «Пока нет», — ответил я. «Как соберусь, сообщу тебе. Попробуй только не сказать», — хихикнула принцесса. Сев в такси, поздоровались с Серегой. Он тут же сообщил радостную новость. «Прикиньте, моему зятю сделали крупный заказ», — сообщил он. «Какой-то богатый мажор из этих аристократов заказал дофига ингредиентов. Так он почти все, что было, продал ему. Сейчас дом себе новый присматривает». «Рад за него», — ответил я. «А что за богатый мужик? Что-то с волком связано», — пытался вспомнить Серега, выворачивая на дорогу. «Не Волков, а как-то Волконский», — назвал я фамилию брата императора. «Точно», — воскликнул Серега. «Волконский. Тип, правда, странный и скользкий. Но ведь главное, что оплатил все, верно». Пока Серега общался с Жориком, я задумался. Зачем Волконскому много ингредиентов? Либо он наладил какое-то производство зелий, либо что-то планирует. На промышленника он не особо похож. Или он все же решил начать? Вряд ли. Значит, все-таки второе. Надо отправить Лею, чтобы проследила за ним, но перед этим заказать у Медведевых новый камуфлятор. Серега довез, как всегда, очень быстро до студенческого городка, и вот уже мы с Жориком зашли в общежитие. «Привет, Ваня. Можем прогуляться сегодня вечерком», — получил я сообщение от Полины, только переступив порог комнаты. «Я видел небольшую рощу за стадионом. Можно туда пройтись. Часов в 8 зайду за тобой», — предложил я. «Отлично. Буду ждать», — получил я от нее ответ. Санек вновь что-то увлеченно читал. Завидев меня, Он предложил выбрать кафе, где мы могли бы отметить нашу победу. «Саня, выберем обязательно», — согласился я, — «но пока куча дел. Кстати, ты в курсе, что сдаешь скоро выходные экзамены второго курса и переходишь на третий?» Санек недоверчиво взглянул на меня. «Ты сейчас шутишь, верно?» «Никаких шуток, я достал из пространственного кармана небольшой серебристый куб. На нем были выгравированы несколько символов. Один из них – здание главного корпуса. Это что за штука?» – удивленно уставился сосед. «Штука. Хах!» – воскликнул я. «Ректор дал нам, чтобы ознакомились с испытаниями. Ну, поехали!» – Санек вздохнул. «Давай посмотрим. Не, если что, я готов. Просто как-то все неожиданно. Жизнь – это тебе не комфортное лежбище, а путь наверх. Согласись, уж лучше приключения каждый день, чем бока пролеживать на кровати. Прошлый я с тобой бы не согласился», — хмыкнул Санек, тревожно посматривая на куб, «но я изменился, и думаю, что жизнь все-таки это движение». «Молодец», — одобрительно взглянул я на него. «Включаю». Положил артефакт на стол, нажал на еле заметную выемку сбоку. Вдруг над артефактом вспыхнула картинка. Ее можно было увеличивать, крутить в разные стороны, рассматривать более детально. По сути, план какой-то хитроумной полосы препятствий. Вот это надо нам будет проходить в пятницу вечером. Это я к тому, что тренируемся усиленно. Я внимательно посмотрел на соседа. Если, конечно, хочешь. Я же не заставляю. Конечно, выпалил Санек, с радостью. Давай посмотрим, что нас ждет. А там было на что посмотреть. Маршрут был разделен на три локации. Первая, руины, изобиловала ловушками. Многие из них подсвечивались на карте. Вылетающие из земли огненные фонтаны, кислотные струи, бьющие из стен и тому подобное. Также были и тупики, где ждали ямы. Попавший в нее должен был выбраться за 5 минут, иначе экзамен считался проваленным. Затем тропинка выходила на большое пространство, называвшееся центром руин. Через нее проходило несколько безопасных троп, но где они, понятное дело, карта не подсвечивала. По этой площади бегали две какие-то твари, которые прятались за обломками зданий. Что это за твари, было непонятно. «Вот, смотри, Саня», — увеличил я карту. «Если мы пройдем площадь руин, нас будет ждать 3 выхода к следующему этапу. Один из них безопасный. Еще бы понять, какой из них», — Санек озадаченно почесал макушку. «На месте разберемся. А дальше следующий этап — лес. Там тоже присутствовали ловушки, твари бегали, и также было 3 выхода. И финальная локация — горы, где все было точно так же, только вместо ям, уже окончательное падение вниз, где студентов ловили в магические сети, и таким образом те уже 100% проваливали экзамен. Центром гор являлось большое плато, где тоже присутствовали какие-то твари. А вон и финиш, смотри, я увеличил картинку. Это тоннель почти на самой вершине. А во, это какая же там высота, воскликнул сосед. Приличная, улыбнулся я. Ну что, еще не передумал на третий курс переходить? Я такой шанс упускать не намерен, Иван, решительно ответил Саня. Все равно потом сдавать, так лучше раньше. Правильно мыслишь, я свернул карту. Потом еще изучим на досуге. Я свернул карту, затем посмотрел на время. Почти 8 вечера. Мы прогулялись с Полиной до той самой небольшой рощицы. Удивительно, но здесь не чувствовалось, что мы на территории, огороженной от остального мира высокой стеной, будто просто выбрались в лес. Студентов в это время практически не было. Всего 1 компанию встретили по пути, и еще парочку, которая уже стремилась на выход. Я заметил, как Полина бросает на меня загадочные взгляды, затем не выдержал. «Ты мне точно что-то хочешь сказать?» «Не сказать, а ХМ сделать», девушка взглянула на меня, и в ее глазах я заметил озорные искорки. «А ну пойдем сюда». Полина потащила меня в кусты. Мы прошли 20 метров, пока я не увидел довольно уютную лужайку с зеленым газоном. Вокруг ее окружали густые заросли. Идеальное место, чтобы... Я оглянулся на Полину. Та уже успела освободиться от платья, под которым, как выяснилось, ничего не было. Затем ловко избавила меня от одежды и увлекла на газон. Девушка была сильно возбуждена, и я не стал ее мучить прелюдиями и сразу овладел сладко ахнувшей Полиной. Начал я медленно и постепенно ускорялся, заставляя свою партнершу тихо стонать. Вообще надо сказать, что девушка завелась не на шутку. По крайней мере, я ощутил это на своей спине, куда впивались ее острые коготочки. Закончили мы практически одновременно. Когда мы оделись и вышли на тропинку, Полина шепнула на ухо: «Ты был великолепен, можем повторить при случае». «Обязательно, моя прелестница», я слегка ущипнул ее за мягкое место, и она охнула. «Смотри, с огнем играешь», покраснела она. «Интересно, доиграюсь ли?» Засмеялся я и ущипнул Полину еще раз. Она потащила меня снова в кусты, и все повторилось, только теперь уже более энергично, весьма бурной концовкой. Полина даже громко ахнула и тут же закрыла рот, понимая, что кто-то может нас услышать с тропинки. Но было тихо. Через час неспешной прогулки я довел Полину до ее общежития. Пожелал спокойной ночи и был награжден напоследок долгим страстным поцелуем. На следующий день после занятий меня вызвал к себе ректор, чтобы услышать от меня согласие на участие. Я так понял, что полоса препятствий предназначена для группы из 3 человек, добавил я. Я ведь могу выбрать 3-го, ну конечно, Иван, одобрительно кивнул Михаил Георгиевич. Кроме Александра Заречного, со мной будет Полина Вяземская, ответил я. По лицу ректора пробежала тень. «Ты уверен, Вяземская?» – переспросил он. «Да, ручаюсь за нее. Она очень хорошая целительница», – твердо ответил я. «И никакого отношения к деятельности своего отца не имеет, уверен в этом». «Хорошо», – тяжко вздохнул ректор. «Я тебе доверяю, Иван. Поговорю с комиссией. Там, конечно, есть особо принципиальные личности. Но я приложу все усилия, чтобы убедить их в правильности твоего выбора». «Благодарю, Михаил Георгиевич», – ответил я. «В пятницу вечером можем организовать сдачу экзамена?» «Думаю, да. К этому времени бытовики и преподаватели настроят полосу препятствий», – кивнул ректор. На этом наша беседа была завершена. Выходя из здания главного корпуса, я набрал телефон Полины. «Ты в курсе, что в пятницу проходишь со мной и с ней полосу препятствий?» Первым делом я задал вопрос, какую еще полосу, озадаченно спросила блондинка. Ту самую, засмеялся я, после прохождения которой зачислишься на 3-й курс. Ты серьезно? Воскликнула Полина. Да я недавно мечтала о таком, конечно. После того, как я получил согласие от Полины, собрал ее и Санька, и мы вновь продолжили изучать карту полосы препятствий. В среду я вновь посетил привал охотника благодаря Наде, чтобы отточить навык связывания заклинаний с энергострелой. Теперь уже у меня получилось соединить шаровую молнию и огненный столб. Чувство, что скоро случится нечто плохое, не покидало меня. Наоборот, к вечеру пятницы оно усилилось. К этому времени Медведева уже передали новенький камуфлятор для Леи, и она сходила на разведку. Передала, что Волконский нанял целую армию магов, подключил своих некромантов и активно вооружает бойцов различными зельями. Судя по всему, готовится что-то серьезное. Может, переворот? Императора хотят свергнуть. Скажете бред, но на мой взгляд манипуляции Дорна идеально вписываются в эту схему. Впекло навязчивые мысли. Если и произойдет, точно не сейчас. Нужно собраться и пройти эту, мать его, полосу препятствий. И вот мы собрались с Полиной и Санею темной металлической арки. Впереди я видел лишь тьму, в которой что-то поблескивало, какие-то желтые искры. Мерцая, они будто приглашали нас войти. «Ну что, все готовы?» Взглянул я на слегка побледневшего Санька, затем перевел взгляд на Полину, и она встретила меня напряженным взглядом. «Да», — сухо ответил Санек, заиграв желваками на скулах. «Я готова», — выдохнула Полина. «Иван Сергеевич, удачи вам!» Услышал я позади голос Жорика и выставил большой палец в одобрительном жесте. «Я справлюсь. Мы справимся, такую возможность нельзя упускать, и не только я это понимаю». «Ну тогда вперед», — улыбнулся я и шагнул во тьму. Через пару секунд перехода через энергетический тоннель меня выкинуло на небольшую, заросшую травой площадку. Только хотел выхватить лук, как земля под ногами провалилась, и я полетел вниз. Глава 15. Через секунду сеть остановила мое движение, подбросила на пару метров вверх и вновь приняла в свои объятия. Внизу, под сияющими магией ячейками, ничего не было видно. Даже мой орлиный взор не мог рассмотреть дно этой пропасти. Тоже какая-то магия. Что-то не так, мы должны были очутиться на стартовой площадке. Вылез на земляной пол ямы, поднялся. В сеть упали Санек, затем вскрикнувшая Полина. «Вылезайте, быстрее!» Махнул я им. «Мы в ловушке». Я увидел вверху клочок серого неба, а чуть ниже, на стене большое магическое табло. Шел обратный отсчет, и до провала экзамена оставалось меньше 3 минут. «Какого черта?» – воскликнул Санек и, кряхтя, выбрался на ровную площадку. Он активировал защитный артефакт, который был выдан Академией специально для прохождения этого испытания. Его тут же окружило золотистое свечение. По сути, магический доспех, его защитных свойств хватало, чтобы уберечь владельца от любой стихийной магии, но он фиксировал повреждения. Если лимит оказывался превышен, испытание считалось проваленным, даже если студент пройдет его полностью. «Но ведь этого не может быть», — ответила Полина. «Это же яма». Я протянул девушке руку, и она перебралась с колыхающейся сети на твердую поверхность. Затем активировала доспех так же, как и Санек. «Значит, кто-то решил нас подставить», — сделал я логичный вывод, тоже надевая на запястье браслет и включая его. «Дьявол, он замедляет меня, но пока я решил поносить его немного, может, привыкну. Кому выгодно, чтобы мы провалили экзамен?» Напряженно взглянула на меня Полина. «Потом поговорим, времени нет», — резко ответил я и позвал Пал Палыча. Лавовый кот выскочил из пространственного убежища и сладко потянулся. Я разбудил его. «Прыгнуть?» — спросил он у меня. «Да, надо перенести всех наверх». «Конечно, по очереди», — ответил я. Чем Пал Палыч и занялся. И если Санек перед прыжком лишь взглядом показал, что ему страшно, то Полина запищала и замотала головой. «Нет, а если опять не туда закинет, вдруг там твари?» «Наверху», — пробормотала девушка, бледнее на глазах. Я взглянул на магический таймер. 00:59, 00:58. «Полина, слушай», — я подошел к ней и приобнял, посмотрев в глаза. «Время на исходе, и Пал Палыч знает, что делает. Возьми себя в руки, твари там не будет». «Я проверил», — я крикнул Сане, которого лавовый кот уже перенес из ямы. «Все спокойно?» «Да, пока все тихо», — услышали мы Саню. «Пыли дофига, да какие-то улитки». «Ну вот, видишь», — улыбнулся я, — «улитки не опасны». «Да-да, извини», — посмотрела на меня Полина виноватым взглядом. «Я просто впервые в такой ситуации». «Все отлично». «Время», — указал я на таймер, где оставалось меньше полминуты. Девушка кивнула, выдохнула и села на большого кота, мертвой хваткой вцепившись в его холку. Громкий хлопок, и передо мной уже никого нет. Затем кот появился без Полины. Я вскочил на него и телепортировался к остальным. Мельком лишь увидел какой-то энергетический тоннель, по которому переносил нас Пал Палыч. Секунда, и вот уже я на серой песчаной поверхности. Я огляделся. Тропа как раз заканчивалась на яме, из которой мы выбрались. А вокруг каменные стены, горящие магией. Можно попытаться пробить их энергострелой. Но, во-первых, может произойти взрыв, который заденет и нас. Во-вторых, непонятно, как отреагирует в целом весь этот магический мирок. Понятно, что нас кто-то подставил, и дальше все будет в корне отличаться от той карты, что мы разглядывали. Узнать бы еще, кто это сделал. «Лея, разведай обстановку», — приказал я питомице. «Только хотела предложить. Я сейчас...» Паучиха выскользнула из пространственного кармана и, судя по шороху, побежала к единственному выходу. «Ну что, пошли». Саня направился к узкому ходу, окруженному каменными стенами. «Постой, подождем немного», — ответил я. «Так чего ждать-то? Ты куда-то спешишь?» Пристально взглянул я на него. «Испытание не ограничено во времени. Лучше сначала все разведать». «Так я и хочу», — озадаченно посмотрел на меня Санек. Он уже выхватил из-за пазухи какой-то металлический коробок, светящийся магией. «Я уже отправил разведчика», — улыбнулся я ему в ответ. «Какого разведчика? Когда придет, снимет на время маскировку. Только не падай в обморок», — предупредил я его. «Ну хорошо», — насторожился Санек, покосившись на Полину. «Я так-то не боюсь, просто интересуюсь». «Да я поняла», — напряженно улыбнулась Полина и повернулась ко мне. «Скоро пойдем, я ж говорю, пока ждем». «Не знаю», — ответил я, — «куда они все время спешат». Пока стояли, я присел на корточки перед Пал Палычем и потрепал его по холке. «Красавчик», — потрепал я его по холке, и кот в ответ заурчал. «Как себя чувствуешь?» «В целом неплохо», — ответил он, — «только вот надо что-то острое перекусить. Подпитать магмовую живу. У тебя их несколько», — удивился я. «Недавно произошло разделение, когда я большим стал. Теперь у меня их две, ага. Живо для магмы и живо для прыжков», — пояснил кот. Я сфокусировал на нем взгляд. «Точно, два внутренних источника маны. И восполнял он их за счет употребления острого и спиртного. И еще, пока не смогу прыгать, нужно время для восстановления энергии», — ответил Пал Палыч. «Понял. Когда появится, скажи». «Обязательно», — ответил Пал Палыч. «Лея, что молчишь?» — спросил я разведчицу. «Рассказывай, тут около 10 ловушек. Я покажу», — услышал я ментальный голосок Леи. «И еще одна из тварей поджидает у центра руин. По ней бегает еще около 5 особей. По крайней мере, столько я насчитала, умница. Возвращайся, ответил я ей. Уже рядом, сказала Лея, и мой острый слух различил шуршание лапок неподалеку. Я попросил паучиху показаться, и она стянула с себя камуфлятор. Саня побледнел, затем через силу улыбнулся. Так значит, это мне не привиделось, выдавил он. Привет, меня зовут Александр Заречный. Да знаю я, как тебя зовут, толстячок, буркнула Лея. Она тоже рада тебя видеть. Ее зовут Лея, ответил я Сане, и тот через силу улыбнулся. Прикольно, ответил он. Ну что, теперь пошли, махнул я луком, который вытащил из пространственного кармана. Мои спутники какое-то время удивленно посматривали на потрескивающие в колчане стрелы. Их я успел создать до экзамена, используя стратегический резерв кристаллов от леса, но задавать вопросы не было времени. Мы начали проходить ловушки, которые нам подсвечивала Лея. Вот мы пробежали опасный участок с бьющей из стен кислотой. Позади нас зашипел расплавляющийся камень. Затем оставили позади огненный фонтан. Следом пролезли по еле заметным выемкам на стене мимо какой-то лужи, которая оказалась сильнейшей кислотой. Это я понял, когда по пути у Сани выпал из кармана какой-то амулет. Он упал в темную жижу, а затем зашипел и растворился в ней. «Твою мать!» – закричал Санек, чуть не срываясь со стены. «Это же защита от ментальной атаки! Лезь вперед, не отвлекайся!» – зарычал я на него. «И без нее выживешь!» Когда мы перебрались через кислотную лужу, Саня, справляясь с одышкой, проверил свои карманы. «Как жалко! Черт!» – он махнул в сердцах руками. «Я же недавно столько денег отвалил за эту штуку!» «Забудь и соберись уже!» – сказал я. «Мы еще не прошли путь до центра руин. Сколько еще?» – спросила Полина. «Еще немного», – ответил я девушке. «И центр руин. На карте все выглядело гораздо симпатичней», – выдохнул Санек. «И по-другому. К тому же ловушек здесь больше», – подметил я. «Да, странно это очень», – сказала Полина. «Ну тогда пошли. Я готова». «Я тоже», – пробурчал Санек, всем своим видом показывая, что не готов. Когда мы прошли все ловушки и вышли ко входу в центр руин, Полина выдохнула, глотнув воды из бутылки. Санек же упал в серую пыль у края тропы и раскинул руки. «Да чтоб меня бесы разорвали и в котелке сварили!» Он шумно дышал, уставившись в серую неподвижную тучу над нами. «Я на такое не подписывался!» «Тихо!» — рявкнул я на него, заметив мелькнувшую впереди тень. Затем выхватил из колчана обычную стрелу и выстрелил, увидев блеснувшие метрах в 10 клыки. Тварь уже прыгнула в нашу сторону и нацелилась на самого упитанного, Саню. Стрела пробила череп существа, которая упала прямо перед парнем. «Ах ты ж, ска!» Он отшатнулся в сторону. «Что это за монстр?» Существо было похоже на собаку, но с щупальцами по бокам, которые сейчас дергались в предсмертных судорогах. «Блин, а такого тоже не было», — пискнула от страха Полина. «На карте. На карте много чего не было», — ответил я. «Забудьте уже про нее». Через пару минут мы вышли к центру руин. Между развалин гулял ветер, гоняя серую пыль. Они скрывали твари, но мой орлиный взор подмечал их примерное местоположение. Вот они почуяли нас и начали собираться стаей за большим полуразрушенным строением, находящимся в 100 метрах. Решили устроить засаду. «А теперь просто идем за мной», — напряженно сказал я, сжимая в руках лук с потрескивающей энергострелой. Санек и Полина не возражали. Мы миновали несколько развалин, и в 10 метрах из-за угла показалась стая собакощупальцевых. Как же много этих сволочей, не две, как было указано на карте, около сотни, а во, ох-хо-хо, нам кранты, закричал Санек, все, Полина тихо запищала, да и у меня пробежал мороз по коже от такой картины, сотни горящих глаз, рычание, визг, клацанье зубами и жуткая вонь, не паникуйте, все под контролем, попытался я успокоить спутников, когда стая сорвалась с места, рассчитал место удара и выстрелил. Энергострела врезалась в землю перед первым рядом, накрывая смертоносной волной всех, кто бежал следом. Теперь толпа превратилась в кучу горящих и визжащих факелов. «Быстрее!» – закричал я и ускорил шаг, обходя догорающих на земле существ. «В воронку не упадите!» Саня с Полиной следом за мной обошли яму, образованную попаданием в землю энергострелы. «Пал Палыч, страхуй!» – крикнул следом я. «Нам срочно нужно было уходить!» Тварей оставалось в центре еще много, и они начали поодиночке бросаться на нас. Лавовый кот вспыхнул и телепортировался в сторону одной из тварей, которая решила попытать счастье. Сбил ее в полете, поджигая, затем следующую. Мы быстро продвигались к выходам. Лия уже разведала и сообщила, что самый правый выход к лесу был чистым, без сюрпризов. Пал Палыч догнал нас, когда мы спешно выбежали на очередную тропу, окруженную скалами. «Так, небольшая передышка, и затем отправимся дальше», — обратился я к остальным, увидев небольшой пятачок. Лия побежала вперед, изучить сразу два этапа — лес и горы, а я присел на большой камень, достал из заплечного ранца фляжку и сделал пару жадных глотков. Саник и Полина еще не могли прийти в себя, только молча попили воды. «Вот это приключение!» «И прошла всего третье испытание», — выдохнул Санек. «А ты что хотел, легкой прогулки?» — устало улыбнулась Полина. «Да почему? Я был готов, просто не ожидал, что так будет опасно», — ответил Саня. «Да, кто-то усложнил нам экзамен», — сказал я, — «но я выясню, не переживайте. Сейчас, главное, не падать духом». «А я и не падаю. Кто сказал, что я падаю?» Покосился Санек на меня, затем на Полину. «Заречный никогда не сдастся. Мне нравится твой настрой», — ответил я. «Вот так и думай до конца испытания. Мы попробуем немного срезать путь. И как это получится?» Удивленно уставился на меня Санек. «Увидите. Сам пока до конца не знаю. Надо дождаться Лею». Я отправил паучихе запрос поискать точки перехода наподобие тех, что переносили меня в сумеречную зону. Магия здесь есть, как и магические потоки. Значит, должны быть и точки перехода в другую местность. Не нашла безопасных маршрутов. Везде эти долбаные ловушки. В сердцах воскликнула паучиха, появляясь уже без камуфлятора. Затем уже тише добавила. «Но, ты нашла точку перехода», продолжил я за нее. «Именно», воскликнула Лея. «Но до нее нужно добраться. Рассказывай. Если мы пройдем по левой кромке центра примерно метров 200, как раз и увидишь ее», — ответила Лия. «Ах, да, если все получится, перейдем почти в то место, где завершается испытание, к тоннелю. Ты просто умница», — похвалил я паучиху. «Я знаю», — ответила она, — «но, судя по довольному тону, мои слова ее порадовали. Так, теперь слушайте, куда мы направимся дальше», — обратился я к Саньку и Полине, а следом рассказал о своем плане. Через полчаса мы прошли три ловушки из ледяных копий, вылетающих из стены слева, и еще две с вылезающими из-под земли каменными шипами. А когда вышли на открытую площадь, повернули влево, направляясь вдоль магической стены. Густой лес возвышался стеной справа от нас, и периодически из него вылетали твари, которые тут же падали замертво от моих стрел. 8 особей, решивших попытать судьбу и напасть на нас, остались лежать у кромки леса, а мы шли дальше. Санек приноровился и начал прицельно уничтожать выходящих из леса монстров шаровыми молниями. Когда счет тварей перевалил за 30, я заметил ту самую точку перехода. Но здесь она выглядела вытянутым синим овалом, крутящимся в пространстве на уровне глаз. Он потрескивал от магии, пробивающейся из энергетического коридора. «Мы на месте!» — вскрикнула Полина, но я шикнул на нее, и она зажала рот рукой. Очередная собакоподобная тварь вылетела из густых зарослей, и я среагировал, стрела ударила ее в глазницу, заставляя отправиться в мир иной. Что-то жужжит, не могу понять. Санек прошел мимо какого-то низкорослого кустарника. «Стой», — сказал я, ровно в тот момент, когда Санек сделал еще шаг. Этого хватило, чтобы он переступил через магический луч, который я заметил в последний момент. Внезапно небеса разверзлись, и сверху начали падать огненные капли. «Бегом!» — закричал я. «За мной, быстро!» Я рванул вперед. Еще 20 метров. Санек и Полина тут же сориентировались и побежали следом. Вжух, вжух. Падали мимо меня крупные сгустки огня, и там, куда они попадали, начинала гореть трава. «А-а!» — вскрикнул Санек, и я обернулся. Одна из огненных капель пробила его магический доспех, одежду, и плечо начало покрываться крупными волдырями. «Вперед!» — закричал я, когда увидел, что Полина тоже остановилась, собираясь его лечить. «Иначе останемся здесь. Вот это дождик. Теперь я понял, что кто-то не просто хочет, чтобы я завалил экзамен. Этот некто жаждет моей смерти. Дорн, вполне возможно. Или, что более вероятно, князь Волконский. Не дождешься, ублюдок. Кто бы ты ни был, я тебя выведу на чистую воду. Хватаемся за меня». Уже просипел я. Дым от горящей травы и деревьев попал в легкие. Стало трудно дышать и заслезились глаза. Позади начала кашлять Полина. Питомцы исчезли в пространственном кармане, а я почувствовал, как Саня дрожащей рукой вцепился в плечо, и Полина обняла меня, прижимаясь всем телом. Моя рука коснулась перехода. Мимо пронесся кристаллический коридор, но слепящий белой энергией. Вместо дымчатых врат, такой же овал, через который нас и выкинуло на скальную площадку. Здесь было тихо. Пока тихо, Лия подсказала верно. Впереди, чуть выше по тропе, уходящей вверх, я заметил тоннель. Он был вырублен в вершине скалы, и в глубине его что-то сияло. Это портал, куда нам и нужно. Финальная точка маршрута. Я ничего не поняла, пробормотала Полина. Все затянулось. Я обернулся, взглянул на плечо Сани. Да, магический доспех пробит, но ожога не было. Даже шрама не осталось. Да я сам не понял, как это, пробормотал растерянно Санек, потирая плечо. Ладно, пошли к выходу, махнул я вверх, в сторону тоннеля. Только я сделал пару шагов, как мои ботинки начали вязнуть в камне. Вся площадка всколыхнулась. Быстро, на те камни, махнул я позади себя на три небольших валуна. Кое-как вытащил одну ногу, а на второй пришлось развязать ботинок и оставить его на месте. Это зыбучие пески, пробормотал Санек, когда мы оказались в относительной безопасности. Да, именно, ответил я. И как мы теперь выберемся? Полина посмотрела на меня отчаявшимся взглядом. Я посмотрел, что творилось впереди. Теперь перед нами расстилалось озеро расплавленного камня. Он слегка колыхался, будто приглашая прогуляться по нему. Понятно, что кроме камней, на которых мы и стояли, ничего вокруг не было. Позади нас и по бокам пропасть, впереди скала и тропа, ведущая к тоннелю. «Пал Палыч, можешь перенести к тоннелю?» – спросил я питомца. «Только одного», – пробормотал он. «Энергия еще не восстановилась». «Энергия, говоришь?» – задумался я. «Я могу тебе ее передать?» «Да, но ее надо больше. По структуре она очень похожа на магию Полины. Мне не составит усилий ее изменить. Тогда ее хватит, и вас это не истощит». «Ну что ж, похоже, это было единственным выходом из ситуации. Тем более камни под нами начали постепенно погружаться в зыбучие пески. Полина, Пал Палычу нужна твоя энергия», — обратился я к испуганной девушке. «Да и Санек тоже, но он не подавал вида». «Да, конечно», — кивнула Полина. «Все что угодно, только бы выбраться отсюда». «И я тоже готов», — ответил Санек. «А ты охраняй нас от монстров летающих», — сказал я ему, — «чтобы чем-то занять». Пал Палыч появился рядом. Я и Полина приложили руки к его пушистой спине. «Готовы?» — спросил лавовый кот. «Давай», — ответил я. Наши с Полиной ладони засияли. Из меня внезапно начала утекать энергия. Сначала это была струйка, затем ручей, следом река. Внутри заработали механизмы скрытой способности, которую я еще не понял. Вновь включился дополнительный источник. Когда я почувствовал себя на грани истощения, все прекратилось. Полина улыбнулась обескровленными губами. «Все получилось», — прошелестела она. «Да», — ответил я, обнимая ее. «Ты красотка, справились». Я услышал сбоку треск шаровой молнии, затем писк откуда-то сверху и громкий хлопок. «Есть», — вскрикнул Санек. Он сбил одну из тварей, похожую на летающего крокодила. Она упала в зыбучие пески, которые с радостью ее поглотили. Когда наше убежище почти погрузилось в песок, Пал Палыч перенес каждого из нас к тоннелю. «Даже не верится», — дрожащим голосом ответила Полина. «И мне», — выкрикнул Санек, пуская еще одну шаровую молнию и сбивая очередную летающую тварь. «Еще одну зафигачил. Ха-ха. Я насчитал их еще около 10 существ, подлетающих к нам». Времени уже не было. Силы восстанавливались с бешеной скоростью, но стрелять я не стал. Надо было выбираться отсюда. Мы прошли вглубь и наткнулись на крутящийся водоворот белой энергии. Сначала в него зашла Полина, затем Санек, а следом шагнул и я. Мы оказались в огромном зале с высокими потолками. Нас явно ждали члены комиссии и несколько студентов, включая Макса, Кирилла и Регину. Роман с оцеплением из СБшников был чем-то расстроен. Среди 5 членов комиссии, которые должны были объявить о сдаче экзамена, я рассмотрел Марго. Взгляд был ее очень печальным. «Да что происходит?» «Итак, вы прошли испытание, вышли из тоннеля». Вперед вышел человек в надвинутом на лицо капюшоне и показал лицо. «Князь Волконский. Вот, значит, как, перестраховался, значит, тут и совещаться нечего. Все и так понятно», — продолжил он. «Спорили мы долго, но в итоге было принято решение дисквалифицировать всех троих». Этот урод даже позволил себе усмехнуться. «Иными словами, вы провалили экзамен. Глава 16. Что происходит вообще?» — тихо пробормотал Санек. «Вы это серьезно?» – возмутилась Полина. «Мы только что, рискуя жизнями, прошли испытание». «Куда уж серьезней», – ухмыльнулся Волконский, продолжая буравить меня взглядом. Почему безопасный экзамен превратился в грозящий смертью, он комментировать не стал. И понятно, почему. Зачем выдавать себя, ведь это же его рук дело. А причина дисквалификации, поинтересовался я. «Вы прошли не всю дистанцию», — объяснил князь. «Цель была дойти до тоннеля и выйти наружу», — процедил я, кое-как сдерживаясь, чтобы не врезать по наглой роже. «Других условий не было, они всегда есть. Надо внимательно слушать преподавателей», — резко ответил Волконский. Я обратил внимание на ректора, который присоединился к остальной комиссии. Он прятал взгляд и выглядел совсем поникшим. Понятно, что князь надавил на него. Я посмотрел на Волконского, поймал его торжествующий взгляд. «Ну ладно, урод, ты сам напросился. Лея, можешь посодействовать?» Обратился я к паучихе. «Укусить его? Да легко», — ответила она. «Только незаметно и чтобы не помер. От него нужно подтверждение сдачи и подписи в документах», — пояснил я. «Да не вопрос», — злобно хохотнула Лея. «Ща все будет». Она выскользнула из пространственного кармана и как-то умудрилась добраться до своей жертвы незамеченной. «Как?» — я не понял, но тот вдруг обмяк и покорно посмотрел на меня, ожидая приказа. «Вы сдали экзамен?» — тихо сказал я. «Вы сдали экзамен?» — бесцветным голосом повторил Волконский. «Ты комиссии скажи», — кивнул я в сторону стоявших в стороне преподавателей и ректора. «И надо подписать все документы». «Сказать, что прошли и надо подписать документы», — повторил князь. «Действуй», — добавил я. Мы с князем подошли к комиссии. Ректор мельком взглянул на меня и отвел взгляд. Неподалеку я увидел стол с бумагами. Рядом с ним двух магов, которые подошли к нам и начали проверять нашу защиту с помощью какого-то магического блина. Они сдали экзамен. «Надо подписать документы», — обратился к остальным Волконский. Члены комиссии растерянно посмотрели на него, затем на нас. «Ваше сиятельство, вы же говорили, что они провалили экзамен», — обратился к нему ректор. «С вами все в порядке?» «Все в порядке. Быстро бумаги сюда», — услышал я команду Леи, которую она отправила Волконскому. «Все в порядке. Бумаги сюда», — зарычал он. «Михаил Георгиевич, есть пробой защиты у Александра Заречного», — обратился один из магов к ректору. «Пропускаем, учитывая повышенную сложность испытаний, да», — кивнул ректор и, наконец-то, улыбнулся. Марго тоже выдохнула. По главе целительского факультета было видно, насколько сложно ей держать себя в руках. Когда документы были подписаны, я отвел Волконского в сторону. Мне нужна была информация, что происходит, и когда Дорн, судя по всему, планирует напасть на императора. Уверен, что они в одной связке, и наше испытание – одна из частей их хитрого плана. Мы оказались на расстоянии, где нас не могли услышать, и я обратился к Волконскому, который все еще был под токсином Лей. Но понятно же, что это ненадолго. Надо спешить. Когда яд прекратит свое действие, информацию из князя и клещами не вытянешь. «Зачем ты покупал ингредиенты?» — спросил я его. «Чтобы создать зелье для своей гвардии и устроить мятеж во дворце», — ответил он со все еще стеклянным взглядом. «Почему ты это сделал?» «Верховный хранитель сказал, что поддержит меня», — продолжал монотонно объяснять Волконский. «Он нападет на императора за городом, во время визита в секретное место. Я в это время устрою переворот, когда Верховный собирается напасть на императора. Сказал, что ждет крупное пополнение своей армии», — ответил князь. «Они появятся примерно через час в центральной обители. Потом он сообщит мне. Я узнал все, что было нужно. А теперь самое интересное. Лея, укуси его еще раз, но так, чтобы хватило на час», — приказал я паучихе. «А зачем? Я про то, есть ли в этом смысл, он же все рассказал, или нет», — отозвалась питомица. «Слишком много задаешь вопросов», — ответил я. «Скоро поймешь». «Да я не против. Для такой сволочи не жалко, хе-хе», — пробормотала Лея и прыгнула на Волконского. Новая рана от укуса на шее князя затянулась на глазах. «Ты сейчас пойдешь к Рыкову и расскажешь все, что сейчас сказал мне», — строго приказал я князю, — «и ответишь на все его вопросы». Волконский кивнул и направился к выходу из здания. С этим разобрались, теперь настал черед Дорна. «Лея, для тебя есть очень важное задание», — вновь обратился я к паучихе. «Проберись в центральную обитель и раствори в кислоте призывающий артефакт. Ты его уже видела?» «О, кислоты у меня много накопилось», — радостно ответила питомица. Убежала, только аккуратней, не попадись, предупредил я выпрыгнувшую из пространственного убежища паучиху. Постараюсь, услышал я в ответ. Затем я вернулся к остальным. Комиссия в это время уже выписывала Саньку и Полине документы о переходе на третий курс и раздавала расписание занятий. Я подписал необходимые бумаги, а затем получил поздравления от каждого члена комиссии. «Поздравляю», — ответила Марго, восхищенно смотря на меня. «Еще бы, прошел опасное испытание, да еще переубедил председателя комиссии в лице князя, чтобы он поменял решение», и подмигнула, сказав уже тише. «С меня подарок». Я улыбнулся и кивнул в ответ. «Иван, я следил не отрываясь, как вы проходили испытание», — обратился ко мне ректор, когда остальные уже вышли из помещения. «Надо сказать, я впечатлен. Была б моя воля, добился бы выдачи диплома Академии. И чтоб ты понимал, князь Волконский самовольно усложнил экзамен». «Я понимаю, Михаил Георгиевич», — взглянул я на ректора, — «но все разрешилось благополучно. Как у тебя это получилось?» Изумленно уставился на меня ректор. «Я про князя. Как ты убедил его?» «Какая разница?» — ответил я. «Главное, что он согласился». «Понимаю», — Михаил Георгиевич выставил ладони в успокаивающем жесте. «Не все нужно рассказывать. Вы скоро узнаете, что на самом деле затевал князь», — таинственно улыбнулся я, и ректор вновь вскинул брови, но удержался от лишних вопросов. «Тогда поздравляю еще раз с переходом на третий курс», — протянул он мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Вернулся к Саньку и Полине, приобнял девушку, и мы вышли из спортивного комплекса, направляясь в сторону здания главного корпуса, туда, где нас уже встречал Жорик. Дорн вышел на тренировочную площадку центральной обители. Она была ограждена со всех сторон высокой стеной. Идеальное место для призыва еще 35 сильных магов, которые спаслись из его разрушающегося мира. Сейчас они ждут своего часа в пространственном мешке, который Дорн создал специально для этой цели. Это укрытие расположено на границе сумеречной зоны и мира мертвых, именно поэтому его еще никто не нашел. Но есть в безопасности укрытие и минус. Нужно много энергии, чтобы поддерживать этот мешок, не давая разрушаться, и Дорн уже не справлялся с такой нагрузкой. Но уже скоро она исчезнет. Самое время переходить в этот мир. Пора вступать в игру. «Ставьте вот сюда», — Дорн показал бетонную площадку своим бойцам, которые все еще были в облике прислужников. Они тащили недавно собранную им установку. Тот самый ритуальный камень призыва, совмещенный с большим металлическим ящиком, мощным накопителем маны, а по сути мобильным источником, который собрали его воины. Когда артефакт был установлен на нужное место, Дорн оглядел тренировочную площадку. На ней сражались на мечах 4 его ближайших соратника. «Ну что, скоро выдвигаемся», — обратился он ко всем. «Вот только дождемся появления остальных. А великий Дорн — это те, о ком я думаю», — улыбнулась Динара в облике воина со шрамом на лбу. «Именно, дорогая, именно», — оскалился он. «Там будут и твои подруги. Это отличная новость», — воскликнул Рейки, втыкая меч в землю. «Думаю, что этот мир не готов к такому вторжению». На это и был расчет. Злобно ухмыльнулся Дорн Верховный и направился к артефакту. Сейчас он достанет ритуальный кинжал, разрежет ладонь и пробормочет заклинание, а потом прикоснется к камню. Главное, чтобы маны хватило на портал, чтобы все прошли сюда. Все его соратники со своими мощными питомцами. Он был в 10 метрах от призывного камня, когда тот хрустнул и начал рассыпаться прямо на глазах. «Какого?» Он изумленно смотрел, как и кожух ящика накопителя начал плавиться и дымиться. «Кислота. Но откуда она?» Тут же он заметил мелькнувший силуэт. «Паучиха. Ах ты ж тварь!» Теперь он мог сформировать заклинание. Призрачная челюсть полетела в сторону этой твари и налету начала приобретать все более четкие очертания. «Клац!» Щелкнула она в том месте, где только что была паучиха. «Паадаль! Су-у-ка-а!» Дорн закричал, надрывая старческие голосовые связки, и в гневе ударил посохом о землю. Удар был такой силы, что тот надломился. Его соратники кинулись в сторону твари. Но что они могли сделать? Паучиха скрылась. Это было понятно по вспышке. Пакость использовала переход в сумеречную зону, а челюсти, так и не поймав добычу, развоплотились. Металл на накопителе продолжал плавиться, и Дорн прекрасно понимал, что сейчас произойдет. Рейки только и успел накинуть сверху защитный купол, а Варк с Приусом усилили его. Бу-у-у-у-м-м-м. От взрыва задрожала земля. Он был таким мощным, что защита треснула и выплеснула, причем именно в его сторону, огонь и смерть. Благо Дорн успел укрыться за магическим стендом-мишенью. Та задрожала и вспыхнула. «Я тебя уничтожу», – прошипел себе под нос Дорн Верховный. «Сукин ты сын, в порошок сотру». Ритуальный камень, который не только призывал его соратников, но и поддерживал их иллюзии, был разрушен. Динара с короткой темной прической и жестким взглядом убийцы. Плечистые рейки, остроносый крепко сбитый Приус, высокий жилистый Варк с волчьим взглядом. Ну что ж, маски сброшены окончательно. Теперь пора выдвигаться. Дорн Верховный вытащил карманные часы и посмотрел на время. Император уже выехал. Силы его армии хватит на все задуманное. Что делаем? А великий Дорн? Динара подоспела к нему первой. Собираемся. Велел ей Дорн Верховный и закричал еще громче, подбегающим бойцам. Слышите, собирайте всех. Скоро будет битва. Не получилось мягко захватить власть, значит, будет по-жесткому. Главное, чтобы Волконский подготовил почву во дворце и ликвидировал имперскую охрану. Мы еще не дошли до общежития, как я услышал звук шуршащих лапок, и мне на плечо прыгнула Лея. Эфух, это было непросто, призналась она, кое-как скрылась, но артефакт разрушен вместе с какой-то металлической фигней. Отличная работа. Ты просто чудо, признался я ей. Рада слышать, застрекотала Лея. Мясо бы еще, будет тебе лакомство, не переживай, ответил я. Сначала надо полностью устранить угрозу. На императора скоро нападут? Спросила Лея. Скорее всего даже раньше, чем мы думаем, ответил я и тут же вызвонил Лиса. Как успехи? Спросил я. Вань, уже готовы новые кристаллы, но надо еще проверить, ответил он. И управляющий просто молодец. Закуплено новое оборудование, и работает оно шикарно. Только благодаря этому справились так быстро. Проверяй быстрее, резко ответил я, и жду тебя с ними. Ты ж не забыл, что такое норы? Не могу сейчас, признался Лис. Бывает, что там происходят различные силовые искажения. Сейчас как раз что-то подобное. Тогда я иду тебе, бросил Лису и попросил Лию найти ближайшую точку перехода к фабрике. Она оказалась достаточно близко, в начале парка. Я увидел ее сразу. Предупредил Санька и Полину, что надо срочно отлучиться. Под их изумленные взгляды добежал до точки, и когда запыхавшийся Жорик вцепился в мое плечо, коснулся золотистой горошины, крутящейся в воздухе вокруг своей оси. Переход сегодня оказался еще быстрее. После него даже закружилась голова. Жорик выглядел достаточно бодрым. Он точно изменился, как и Санек. И случилось это именно после того, как его беспощадный превратился в таинственный ключ. Меня встретил взволнованный Лис. Он явно понял, что-то происходит, и надо было сделать все быстро. «Иван, мы почти уже проверили», — ответил он. «Скоро вытащу из установки. Это улучшенные кристаллы, и мощность их гораздо выше прежних. Я осмотрел цех, в который мы зашли. Большие металлические емкости, больше напоминающие воронки, новенькие ленты конвейера и еще несколько баков поменьше». Как объяснил Лис, емкости поменьше нужны для производства оболочки кристаллов, воронки, для их напитывания маной и проверки на прочность. «Сколько нужно времени?» – напряженным голосом спросил я. «Еще полчаса», – ответил Лис. «Нет, это слишком долго. Два уже проверены, но еще три в установке. Ты ж не хочешь, чтобы они рванули в твоем ящике?» – обеспокоенно посмотрел он на меня. «От тебя мокрого места не останется, да и не только от тебя». «Сила взрыва у таких штук серьезная. Давай тогда два. Этого хватит», – протянул я руку. «Хорошо», – вздохнул Лис. «Сейчас я принесу». Получив кристаллы, мы с Жориком перенеслись обратно точкой перехода, которая маячила за оградой фабрики. Очутились мы в парке. Понятное дело, что Сани и Полины я не увидел, но мне было сейчас не до них. Я судорожно оглядывался в поисках места, где можно было спокойно сделать энергострелы. Вон вроде тихий уголок. Махнул рукой в сторону густых зарослей Жорик, и мы направились в ту сторону. Я знал это место, раньше бывал на нем. Вытащив ящик копир из пространственного кармана, я откинул крышку сбоку и вставил вместо двух пустых кристаллов улучшенные. Ящик тут же откликнулся. Зажужжали скрытые механизмы. Он даже светится начало к переполняющей его энергии. Я нажал на кнопку сбоку, на которой светилось изображение стрелы, и звук внутри ящика усилился. Он заискрился сильнее. Через пару минут сбоку вышла магическая полупрозрачная полка, на которой сияла первая энергострела. Затем также я получил и вторую. Я надел паутинные перчатки и каждую аккуратно вложил в гнезда колчана. Но потом в кустах раздалось какое-то шуршание. «Жора, твой беспощадный действует?» – спросил я у телохранителя. «Еще как», – довольно улыбнулся он. «Еще лучше, чем прежде. Будь настороже», – ответил я. «Если какая-то угроза, действуй. Только вырубай, нам не нужно лишней крови». «Понял», – кивнул Жорик, и направился к кустам, а оттуда вывалился выпивший бродяга. Борода торчала рваными клочьями, лицо было измазано сажей. Взгляд добрый и цепкий. «Ты кто такой?» – спросил его Жорик. «Отвечай, что здесь делаешь? Я не к тебе, ключник. Мне нужен он», – указал он на меня пальцем, и я похолодел. «В этом теле тот, с кем я так хотел побеседовать, но разговора не получилось». Я подошел к нему, искоса поглядывая на ящик, который доделывал третью стрелу. «Ты не успеешь все их сделать», — улыбнулся бродяга. «С чего ты так решил? Кто ты такой?» — спросил я его. «Император скоро умрет. Спеши. Откуда ты знаешь о покушении?» Я был напряжен, уже держал в руках лук с наложенной стрелой и готов был при случае выстрелить в него. Непонятно, что у него было на уме. Бродяга рассмеялся. «Я говорю, спеши», — выкрикнул он. «Тик-так». Тик-так, а затем он шмыгнул обратно в кусты. «Стой!» – крикнул я, а Жорик попытался его остановить, бросился за ним. Через несколько секунд он выскочил обратно. «Нет никого!» – выкрикнул он. «Что это было?» «Сам не знаю», – ответил я, хмурясь. «Главное, что он нас предупредил. Нам пора, Жора. Только вот куда нам отправиться?» Только я об этом подумал, как на земле обнаружился свернутый клочок бумаги. Развернул и понял, что на ней нарисован маршрут и красная точка. Именно там, похоже, будет совершено нападение. «Лея, точка!» — крикнул я паучихе, забирая третью энергострелу и убирая ящик обратно в пространственный карман. «Она слишком далеко», — печально ответила паучиха.